Rahu back, planet Earth, where we at? Hip hop, new wop, get it rock. Don't stop, where you been? Where you going? We wake up early in the morning. Sunshine, we growing. Mike's on, I'm flowing. I'ma take you where you never been. All my lyrics, no pen. I'm in the brotherhood, no fake friends. We count hundreds, you count tens. In a hoopty, I'm in my Benz. We esoteric and we start trends. After you pray, it's amen. Hey man, what you saying? All I'm saying is I'm on. I mean, this no dream. We will teach facts. Yo, bam, let's watch how they react. Toronto, all over the Caribbean. Приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Эйо посвящается двум московским выскочкам-истеричкам, которые набивают себе цену. Будь проще, у нас у всех одно начало. Жалобную книгу дай, сынок, будь спок. Фрик Сандини преподаст тебе рифмованный урок. Йо, не смог удержаться, чтобы не зачитать строки этого стебного обращения. Прошу прощения, но впредь не нужно писать мне подобные сообщения. Я слишком деловой человек, могу только за деньги раскрутить ваш трек. И вообще не называйте меня бру, я не из дворов. Я столичная штучка-дрючка, голубая кровь, а не уличная вонючка. Будете хамить, отправлю спам. Уже написал службу поддержки. Я представляю хип-хоп вежливый. И ежели вы будете дальше язвить, придется навсегда вас из списка друзей удалить. Ну хоть не пристрелить. Иди на XY, тут фрик-лирик, психоделик. Мои соцсети это медиа, но не мой каждый понедельник. Кидаю пищу для ума, они мне пишут в ответ бредни. О боже, ну что же произошло с хип-хоп культурой? Каждый думает, что он крутой босс, а на самом деле делает халтуру. Я бру на таких типов с микрофоном буром. Пудрелитчика, массажирую яички. Тебя 10 фричо, конечно. Бичес, жирные птички, скулят как истерички. Приезжайте на Донбасс, мы вас вылечим. Тут нет электричества, игра там бьют по кварталам. Мы толкаем хип-хоп андеграунд каналам. У нас нет клубов, мы живем в подвалах. У нас нет толпы фанов, но есть дети, хип-хоп наследие. Эй, диджей крутой, приветики с передовой. 1764, город на линии фронта. Вещаю пацанам экспромтом. Приезжайте на Донбасс, тут покажете нам мастер-класс. Если Ачечу не заиграет, сюда диджеи понтовые не часто приезжают. Они типа боятся санкций, а на самом деле тупо бояться обосраться от 120-х. Мне плевать на твой уровень и признание. Микс Мастафрик представляет русский фронт. Лови послание. Детка, давай тушься, давай глубже дыши. Твой хип-хоп это ширма, твои офшоры. Для чайников, как для коня шоры. Мажоры трутся с мажорами. Я не завидую вам, звезда моя сияет и не падает. Я без денег самый богатый. Тебе никогда не догнать меня. Твое имя ни хрена не говорит на линии соприкосновения. У нас умирают от обстрелов, а ты несешь херню про спам сообщения. Прошу прощения, ребята, я ошибся адресом. Думал вы хип-хоп, а оказалось вы лишь индексы. Срать на ваши DMC, срать на ваши чудо-тусы. Ты типа насчет рэпа прикольнулся? Получил кус. Ты даже не понял, в чем суть. Пусикет, московский Педро, получи под сраку кедом. Мой бред приятней слушать, чем то дерьмо, что ты выливаешь людям в уши. Попсовик, массовик, затейник. К тебе в мозг залез жук с корабей. Сленг подъездный убивает таких прощевых, кончевых. Они понтуются, чтобы хоть как-то сохранить интригу. Но их выдавят с уличной сцены, как прыщи. С акулами не выживут эти дрыщи. Крутится под бит земная ось. Боссы биты баса Донбасса с другого полюса. Вещают всем и насовсем. У нас 1 101 тема, чтобы сдохнуть. Но мы будем дальше жить, будем дальше говорить, творить. Нас никому не победить, не остановить и не поставить на колени. Мы X-поколение, хип-хоп из другого измерения. Где сила в знаниях, а не в званиях. Мы рэп против звездной болезни, панацея. Ты рэп, даже если носишь золотые цепи. Все ваше дерьмо без смысла, когда ходишь под прицелом. Чик-чик-бэм! И ничего больше не значит ни концерты, ни слава, ни деньги, ни статусы. На войне просто нет всех этих слабостей. Йоу, будь проще, йоу. Это жизнь, сынок, не знаешь, где будешь завтра. Закон магнетизма, знаешь, что вверху, то и внизу. Это священная дробь музыматики, Фрик Сандини. Ты типа прикольнулся насчет репа? Мужчина, это не реп, это рэп. И никакой это не стёб, всё серьёзно на самом деле. Ты думал обломать меня? Не насрать на твои статусы? Сила не в званиях, а сила в знаниях. Запомни, мужчина, не понтуйся. У нас у всех одно начало. Сегодня ты король, а завтра говно. Я представляю хип-хоп на войне. Луганская народная республика. Приезжаю в Кировск. Покажешь, как надо делать хип-хоп, если не обосрешься. Этот трек посвящается двум московским истеричкам, диджеи, которые думают, что они короли всего мира, и думают, что почему-то только их дерьмовые сообщения могут спокойно гулять по сети. Мне вообще как-то похер на интернет. Мой хип-хоп живет не в сети. Мой хип-хоп живет на войне. Я знаю, они услышат меня и поймут, о чем я. Yeah, man, you already know who it is. Я его слушаю везде, дома, в машине, на улице, в метро, фрик радио. Как говорят, бразер пис. Или так, как по-русски, раб в законе. We'll be right back. Thank you. hip-hoppers. Йоу, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Йоу, freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram, вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Ты стала для меня любимой куклой, ты стала для меня богиней клуба, ты стала для меня как для Фиделя Куба. Я прочитаю твои мысли, дерзкий, резкий, быстрый. Ты шест вниз, грязь, шпильки, мелькают искры и свергают глаза. Мы ловим приличный кайф, мигает она, флир, ее обыденный лайф. Налей фронтовых 100 грамм, еще 100, еще 100, иду по горять, а не еще 100, еще 100. Я хочу на нее накинуться. Извините, я пришла подвигаться. Танцую в пути лица, срубить баблица, ищет отца, девица красавица. Я хочу на нее накинуться. Извините, я пришла подвигаться. Танцую в пути лица, срубить баблица, ищет отца, девица красавица. Но я не робкого десятка, орешек крепкий, ты не найдешь такого. Я тигр в клетке, как снайпер метки, вдыхаю запах едкий, кальян у стенки. Поехали ко мне, там все оттенки. Фигура твоя, часы песочные, а бедра сочные, час полуночный. Вставляют ликера водочные, мадмуазель амутожу, это французский. О боже, чё я несу, тебя не красит строгость. Попробуй спрятать гордость. Тут отрываться надо, ведь для тебя это не новость. Так что до утра проявим стойкость. Рисуешь узоры телом, такая легкость. Я хочу на нее накинуться. Извините, я пришла подвигаться. Танцую в пути лица, срубить баблица, ищет отца, девица красавица. Я хочу на нее накинуться. Извините, я пришла подвигаться. Танцую в пути лица, срубить баблица, ищет отца, девица красавица. Я хочу на нее накинуться. Танцую в пути лица, срубить баблица, ищет отца, девица красавица. Безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Welcome back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Значит, прилетай ко мне почаще. Чтобы такого замутить без могучего русского небоскребного мата. Вот она свобода, твори что угодно. Ключи от дурдома у завхоза, завхоз на передозе, в позе демократа. Поделка в три карата, депутаты матом вышибают в ватку. Вату брату, соседу акробату. Рифмованная лажа меня не торкнула даже. Никакой политики, все ровно, плавно. Главное матом не ругаться, а руками не мацать. Это могут покосить, слышь? У нас контрольный пакет акции компании. Вторая мировая. Тебя надули, ты воздушный шар. Укол тебя убьет, а не удар. Неплохой навар, апатия от этой демократии. Мать ее, повелись, пришли в себя, покаялись, дурью маялись плотно. Завеза заметана, вот она модель удачи. Номера откалывает смачно, точно. Заходи на огонек срочно. Лицо удачи, прилетай, лицо удачи, прилетай ко мне почаще. ломаю пару фраз, хватай на пас. Пусть будет плохо, там где нет нас, подай мне квас. Я не бухаю, больше кайф, такая моя лайф. И все, удачи, прилетай ко мне почаще. Точно. Откалываем смачно. По сообщениям одной сомнительной компании, ага. Соседи у подъезда самые правильные. Здорово. Дорогу в рай заранее заняли. Да только сплетни на губах не обсохли. Свобода слова, попали снова. Хочешь правды? Почитай басни Крылова. Бычары да бараны, свиньи да бакланы. Это мир людей, зоопарк отдыхает, вход свободный. Выход не обнаружен, аккумулятор заряжен напрямую от магнитной бури. Электродетонатор, молодецкой дури. Не слышны в саду, даже шорохи в натуре. Если б знали вы, как проводят вечера Московской области. Команда молодости нашей, фортуну на живца, молодые сердца. Все сразу, лавандос и заразу. Дикий запад тут и рядом не стоит, он нас почище будет дикость. Счастливые фортуны, я тебя уломаю. Пару фраз, хватай на пас. Пусть будет плохо, там где нет нас. Подай мне квас, я не бухаю, почекай. Смазливая фортуна, я тебя уломаю парой фраз. Давай на пас, это Кейраса, артель рэп-террора для вас. Птица удачи, часть вторая. Кто не слышал эту тему, слушайте прямо сейчас на freakradio.blogspot.com. У нас есть еще много интересной музыки для вас. Вот, друзья, предложение и сотрудничество для вас с Freak Radio. Отправляйте на freakradio@gmail.com, либо freaksandini@gmail.com. Также номер телефона для вас 072-101-22-63 плюс 3-8-072-101-22-63. Можете использовать этот номер телефона в режиме WhatsApp мессенджера, либо в Telegram. Peace всем, кто смотрит нашу прямую трансляцию прямо сейчас ВКонтакте. Друзья, заходите на freakradio.blogspot.com. Там услышите и музычку, а ВКонтакте возможно только посмотреть на мою странную рожу. Ха-ха-ха, в панамке и в наушниках. Йо, про Джамальского я вам уже рассказал сегодня, про интервью с Чарэпом. Также все это, а также возвращение в Эдем, вы можете посмотреть на нашем блоге радиостанции Freak Radio, друзья. Вот, хочу рассказать вам дальше, как правильно расположить иконы в квартире. Если в доме есть маленький ребенок, то иконы можно повесить над его кроваткой. Так вы сможете обеспечить своему чаду постоянную защиту. В этом случае уделите внимание иконам Божьей Матери. Как покровительница семьи и детей, она станет оберегом для вашей квартиры и для всех домочадцев. Расположить иконы можно в любом комнате, обязательно на видном месте. Это обеспечит максимальную защиту вам и защитит ваш дом от несчастных случаев и незваных гостей. Если вы решите расположить икону в кухне на обеденном столе, не забывайте помолиться Богу перед каждым приемом пищи, чтобы Всевышний благословил вас, а вы благодарили его за все, что имеется у вас на столе. Вот такая вот интересная тема была написана у меня в отрывном календаре, который прямо сейчас я скомкал и уже выкинул, потому как мы едем дальше и будем с вами слушать еще одну тему от литовцев, а также которые переехали сейчас в Норвегию 2013 года. Эта тема, слушаем. Yeah, man, you already know who it is. She's a freak of nature. Эй, слушай везде, дома, в машине, на улице, в метро, Freak Radio. Как говорят, brother peace. Или так, как по-русски, раб в законе. Это Си, прямиком из Клайпеды, я и пацаны, йоу. Вы знаете, ребят, мне не надо представлять. Нас мало, но мы как большой отряд, йоу. That's what's up. Но когда я к делу приступаю, наступает, то не вижу пути, в котором я бы подумал, все просто так остались. Твой песни дикий стиль, он звук пришел поправить. Пока я звук изобретаю, ты будь наготове, речь вместе улетаем. Когда мы в деле, здесь нет предела. Хип-хоп из города Клайпеда, свобода нашего слова, да. Я в игры не играю, наши люди ходят по воздуху умело. Без сомнений направляет русло к цели. Остаемся в теле, каждый момент важен для продукции со стажем. Набирай вес, так скажем. Все не так-то сложно, если есть все, что по правде важно. Материальные вещи никогда не усвоят урок. Не потеряешь ум, если знаешь и намерен сдаваться. Если помнишь твой исток, тот самый первый важный шаг. Проход через испытания, усвоили урок. Бесконечное число, но остальное не теряю. Пустые разговоры меня не задевают. Одна любовь, мосты соединяем. Клайпедские ребята свое дело знают. Рано просыпайся, вращай глобуса сначала. Да, это КСИ у микрофона, как всегда. Без конца, constant elevation, slash как host one. When I'm on the microphone, I put my gun up, yo. Gun make for fun, unity, peace and love and respect, yo. Определенно мне нравится это музло, и вы слушаете Freak Radio. Приветствуем всех, кто настроился на нашу волну. Микс Master Freak рассказывает вам всякую ерунду, интересную и нелепости всякие в нашем эфире 3-4. Услышите еще много чего. Оставайтесь с нами на Freak Radio. Скажите мне, что в Литве не умеют делать хип-хоп. Да хрен вы угадали. Вот такая вот отличная музыка, отличные биты звучат прямо сейчас в эфире Freak Radio. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Будет и сбудутся все мечты. Сколько боли вылилось на ладони. Сквозь время, минуты, часы. Слушай, чувствуй симфонию улиц. Боже, мои грехи, ты прости. Назад нет пути, мы останемся здесь. Тебе не уйти. S-O-T-I, нахуй МС. Нахуй МС, нахуй МС. Чувствуй меня как никогда. Бывает тяжело, бывает легко. Иногда как пуля в сердце, закрыт глаза. И все прошло, я меняю планы. Я сочиняю драмы, языки рвут наши ниги. Отцы меня был как собики. В мозгах многих зародился геморрой. Горит и слеет, как благо вонь. Много разных суд, много разных суд. Одна дорога, один путь. Твою мать, сяки суть. Твою мать, сяки суть. Малыши Зет Йорк, Тамаре Проект, Африка Бамбата. Все это вы слышали уже в нашем эфире неоднократно, но повторение мать учения. А для тех, кто не слышал про космические приключения Тамаре Проекта, можете вернуться назад с помощью машины времени, которая создана на блоге нашей радиостанции freakradio.blogspot.com. Это интернет-машина времени. Вот архив блога нашей радиостанции позволит вам это сделать легко. легко, прямо, хоп, март месяц, открываете 2019 год и листаете, листаете, листаете, и вот я вижу, блин, это было даже не в марте, а в феврале, оно размещено было, походу, в марте, нет, все-таки в феврале, 27 февраля подкаст Represent Tomorrow Project для тех, кто провтыкал, ловите сигнал прямо сейчас из космоса. В продолжении темы, вчера у нас был день космонавтики, да, друзья, поздравляем всех любителей космоса. Юрий Гагарин совершил первый в истории полет в космос 12 апреля 1961 года, и поэтому космос наш. И вот 10 лет назад, в далеком 2009 году, после записи оригинального трека, это уже информация от бледнолицого Панамы из объединенной касты в продолжении темы о космосе. Так вот, после записи оригинального трека «Боги не кроты» или «Почему я» и видеоэкранизации его в пилотном выпуске рубрики «Фит» на телеканале А1, который вы можете посмотреть, кстати, и в Ютубе. Бледнолицый Панама завел себе Ютуб-канал, где выкладывает интересные видеозаписи из своей жизни. Так вот, Панама с Ченом, им пришла идея сделать начинание из этой всей... вот штуковины, которую, ну, они провернули, что-то большее, чем просто одиночный трек. И вот спустя годы, за которые многое поменялось, они развили эту тему, проведя параллель, так сказать, со всем происходящим вокруг них, благодаря чему и появилось на свет вот их творение хип-хоп-культуры макси-сингл «Чен и Панама». Исполняют этот сингл, называется он «Боги не кроты». В общем, друзья, всех с прошедшим днем космонавтики, всем приятного прослушивания и правильного восприятия, понимания философско-космического, антиполитически-сатирического детища. Оу, щит, как все закручено. Я еще не слышал эту тему, и поэтому поставлю ее прямо сейчас в эфире нашей радиостанции, друзьяки, вот, те, кто подстроился и под нашу волну прямо сейчас в интернет режиме онлайн, возможно, слушать нас на freakradio.blogspot.com. Еще вам скажу одну вещь, если кто еще не заметил, там есть такая страничка, в самом верху главная страница, рядом справа написано download stream, так вот клацните по нему прямо сейчас, друзья, и вам выскочит 832.m3u. Что это говорю? Это прослушивание нашей радиостанции в режиме онлайн без веб-браузера. Просто запустите этот файлик на своем плеере, даже можете на телефоне, поэтому можете релакснуть прямо сейчас вечерком, вот, запускайте и слушайте. Ага, так, как и обещал, бледнолицый Панама и Чен, боги не кроты, слушаем, о чем они там поговорят нам, расскажут нам в эфире про космос. Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Вопрос вечный. Кто человечный? Ой, мне уже напомнило Бастарамаса тему. По-моему, музычка это его. Нет, нет, пацаны, так нельзя, чё за хуйня? Чё-то не могу понять, почему опять я должен лезть в этот, сука, грузовой отсек. Я последний живой на челноке человек. Мне лично кажется, что это нелогично. Тогда давайте уж по-честному тянуть на спичках. Среди вас биороботов полно специалистов. Не стану я тащить сюда эти сраные канистры. Мне нифига не нравятся такие повороты. Я лично изучаю экзотических животных. А вы все тут собрались сплошь и рядом инженеры. Что за манеры? Не давите мне на нервы. Я сомневаюсь, смерть Василия была оплошность. Сдается мне, что вы угробили его нарочно. Что значит высосало через люк в открытый космос? Что слазит без скафандра? Не такой был Вася тормоз. Я полюбасу сообщу про вас на базу. Найдутся сразу те, кто спиздил все запасы и компасы. Тут заговором пахнет, уберите грабли. Куда, блин, выйти? Это ж космический корабль. Фортуна, как обычно, брат, показывает толстый зад. Все дружно голосуют за, и ты ни в чем не виноват. Послушай, боги не крутые, им лучше очевидно с высоты. Так что давай без суеты, сегодня выступаешь ты. Короче так, расклад очень прост. Хоть я и биоробот, но на тебя донос я донес. За то, что спикал весь запас, ты папирос. Кстати, это твоих рук дело, и компасы, и компост. Ты не съезжай.